Глава 17. Ныне отпущаеши, владыка. «Вам кого? Хозяина?» — осведомилась Христина, впустив в переднюю обоих приехавших. «Как сказать-то об вас?» «Шадурский, князь Шадурский», — вразумительно передал ей Полиевкт Харлампиевич. Чухонка неторопливо ушла в смежную комнату и доложила, как было приказано. «Кто такой?» — поморщась и, словно бы не расслышав, сразу переспросил Марденко и нарочно таким голосом, чтобы в прихожей могли его слышать. Та повторила фамилию. «Шадурский? Пускай подождет там. Попроси подождать». И Марденко неторопливо зашлепал туфлями по своей спальне. Это был первый эффект, которым он предполагал встретить своего врага, и эффект удался как нельзя лучше. Князь слышал от слова до слова и побагровел, его передернуло от столь неожиданного приема. Тем не менее, стал снимать шубу, которую Хлюбонасущинский помог ему повесить на гвоздик. Вслед за тем сам же немедленно удалился на лестницу. Дмитрий Платонович вступил в комнату, служившую приемной. В нос его неприятно шибанул затхлый запах кладовой, наполненный гниющей рухлядью, запах, неисходно царствовавший в берлоге старого скряги. Но впечатление вышло еще неприятнее, когда приехавший осмотрелся. Пыль, паутина, убожество, бьющее на каждом шагу, закоптелые печь и стены с потолком — тусклые окна, подернувшиеся радужным налетом, поленья, сложенные у печи, попугай в углу и мертвый безносый голубь — все это показалось Шадурскому чем-то диким, почти ужасающим и наводящим тоскливое уныние. Он не знал, куда деться, куда обернуться, и только изумленно перебегал глазами от одного предмета к другому. Ему уже становилось неловко, он все один, все ждет, а Марденко не выходит. Он был поражен, потому что ожидал не такой обстановки и не такой встречи. А Марденко меж тем нарочно медлил выходить и копошился в своей спальне, чтобы подольше заставить подождать Шадурского. «Что, ваше сиятельство, просить приехали?» «Ну так и постойте-ка у меня просителем», — злобно ухмылялся он. «Когда-то вы меня по часам заставляли ожидать, а теперь я вас. А теперь я вас. Так-то-с. Слава долготерпению твоему, слава!» Наконец, вдосталь насладившись этим эффектом, Осип Захарович решил, что пора приступить ко второму акту своей комедии. Шадурский прождал уже более 10 минут и начал терять терпение, находясь в самом затруднительном положении, потому что решительно не знал, как ему быть теперь, ждать ли дольше, уйти ли отсюда или решиться на более настойчивый вызов к себе хозяина этой берлоги. Как вдруг неторопливо, спокойно растворилась дверь, и в ней вырисовалась суровая фигура сухощавого старика. Он шел прямо на Шадурского, тихо, спокойно, склонив немного на бок свою голову и неотводно вперев в него стеклянные глаза. Ни один мускул лица его не дрогнул, это лицо отлилось в выражение совершенно холодного, сухого и несколько сурового спокойствия. Дмитрий Платонович оторопел и немножко попятился. «Чем могу служить?» — спокойно произнес Марденко свою обычную фразу и обычным же глухим, безвыразительным голосом, остановясь в двух шагах от заклятого врага. «Я приехал по делу о взыскании», — смешался Шадурский, чувствуя на себе магнетизацию этих неподвижно стеклянных взоров. «Ну-с», — тем же тоном понукнул Марденко. «Вы скупили все наши векселя и представили их, скупил и представил». «Но ведь это губит нас?» «Губит», — вполне согласился и даже подтвердил Осип Захарович. «Но вспомните, вы же сами прежде говорили моему управляющему, что не желаете делать мне зла, что вы все это скупали с добрую для меня целью». «А вы этому верили?» Да, я этому верил. Сожалею. Что же вам, собственно, теперь-то угодно? Я приехал просить вас. Просить? Удивленно перебил Марденко. В комнате стояло два стула, но он ни сам не садился, ни гостю своему не предлагал. Объяснение шло друг перед другом стоя. «Итак, вы пожаловали просить», — продолжал Осип Захарович. «А какого бы рода могла быть эта просьба? Позвольте полюбопытствовать».